Она, увидав его в первом ряду, как будто обрадовалась, как будто покраснела и опять настойчиво посмотрела на него. Потом она, не оборачиваясь, отступила шага два в направлении фортепиано, за которым уже сидел ее аккомпаниатор, длинноволосый чужестранец. Ей приходилось исполнить романс Глинки «Только узнал я тебя». Она тотчас начала петь, не переменив положение рук и не глядя в ноты. Голос у ней был звучный и мягкий, контральто. Слова она выговаривала отчетливо и веско. Пела однообразно, без оттенков, но с сильным выражением. «С убеждением поет девка», — промолвил тот же Фат, сидевший за спиной Аратова, и опять сказал правду. Крики «Бис! Браво!» раздались кругом, но она бросила быстрый взгляд на Аратова, который не кричал и не хлопал. Ему не особенно понравилось ее пение, слегка поклонилась и ушла, не приняв подставленной калачиком руки пианиста. Ее вызвали. Она не скоро появилась. Теми же нерешительными шагами подошла к фортепиано и, шепнув слово «два» аккомпаниатору, которому пришлось достать и положить перед собою не приготовленные, а другие ноты, начала романс Чайковского «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду». Этот романс она спела иначе, чем первый, в полголоса, словно усталая, и только на предпоследнем стихе «Поймет, как я страдал», у нее вырвался звенящий, горячий крик. Последний стих «И как я стражду» она почти прошептала, горестно растянув последнее слово. Романс этот произвел меньшее впечатление на публику, чем глинкинский. Однако хлопанья было много. Особенно отличался Купфер, складывая ладони при ударе особым манером в виде бочонка. Он производил необыкновенно гулкий звук. Княгиня передала ему большой растрепанный букет с тем, чтобы он преподнес его певице, но она словно не заметила наклоненной фигуры Купфера, его вытянутой с букетом руки, повернулась и ушла, вторично не дождавшись пианиста, который поспешнее прежнего вскочил, чтобы ее проводить, и, оставшись ни при чем, так взмахнул волосами, как, вероятно, сам лист никогда не взмахивал. Во все время пения Аратов наблюдал лицо Клары. Ему казалось, что глаза ее сквозь прищуренные ресницы были обращены опять-таки на него. Но его в особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей, и только при ее страстном вскрике он заметил, как сквозь едва раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно поставленных зубов. Купфер подошел к нему. — Ну что, брат, как ты находишь? — спросил он, весь сияя удовольствием. — Голос хороший, — ответил Аратов, — но она петь еще не умеет. Настоящей школы нет. Почему он это сказал? И какой он сам имел понятие о школе, Господь ведает. Купфер удивился. — Школы нет, — повторил он с расстановкой. — Ну, это... Она еще подучиться может. Зато какая душа! Да вот, погоди, ты ее в письме Татьяны послушаешь. Между тем утро продолжалось. Толстый человек в очках появился опять. Несмотря на свою серьезную наружность, он воображал себя комиком и прочел сцену из Гоголя, не вызвавши на этот раз ни единого знака одобрения. Промелькнул опять флейтист, прогремел опять пианист, 12-летний мальчик, напомаженный и завитой, но со следами слез на щеках, пропиликал какие-то вариации на скрипке.